и Тита Гобби. Весной я повстречался с Джульеттой Симеоната в Самсоне и Далиле под руководством Гавадзени. За год до этого нам вместе пришлось петь в Токио. В июне, исполнив Отелло под руководством Привитали в Неаполитанском театре Сан-Карло, я ездил в Белград, где и познакомился, о чем уже рассказал, с маршалом Тито и его супругой, которую он любил называть «моя нежная горянка», интересной и веселой женщиной, в ту пору имевшей на мужа большое влияние. Затем еще раз, выступив в Ласкало, отправился в Париж. Мне выпала честь петь «Кармен» в «Гранд-Опера» по-французски. Эта привилегия редко достается иностранцам. Успех был такой, что французская академия наградила меня своим почетным дипломом. Следующей осенью я подписал контракт на оперный сезон в Риме. Там я пел «Отелло» и «Кармен». В Нью-Йорк я возвратился лишь в 1962 году, чтобы спеть концерт в Карнеги-Холле, где успел встретиться с еще работавшим Леопольдом Стаковским, уже 80-летним старцем, но по-прежнему находившимся в отличной форме. Я повидался и с Эльзой, но та была уже совсем больна, и в следующем году ее не стало. Мой приезд в Нью-Йорк не вызвал у меня особо памятных эмоций. С Манхэттеном я успел сродниться, как с собственным домом в Ланчениго. Однако трудно было предположить, что волею судьбы это мое нью-йоркское турне станет последним в Америке. Я и впоследствии приезжал в Америку. В 1964 году я пел «Самсона и Далилу» в Далласе, «Отелло» в Филадельфийской опере, а в 1966 в Канаде исполнял в Монреале «Отелло» вместе с Тебальди и Гобби. Но бывать в Нью-Йорке больше не приходилось. Огромный фантастический период моей жизни артиста и человека — завершился вполне неприметно. 1964 год оказался для меня годом несчастий. В декабре, перед его началом, я угодил в крайне неприятное автомобильное происшествие. В одно из его обстоятельств поверить совершенно невозможно, потому что так не бывает. За рулем столкнувшегося со мной автомобиля сидела женщина, которую звали точно так же, как и мою жену, Рина Филиппини. Вследствие этого события я был вынужден аннулировать все контракты и остаться в бездействии целых 8 месяцев. Обиднее всего было отказаться от «Отелло», объявленного на июль в Ковент-Гарден. Там предполагалось возобновить спектакль, в котором за 2 года до этого участвовали маэстро Шолти, Тита Гобби и Райна Кабаеванска, болгарская сопрано, наиболее перспективная из всех звезд на женском оперном небосводе. Лондонский импресарио, Горлинский, не переставая, звонил мне по телефону. Ему очень хотелось, чтобы я, несмотря ни на что, спел в этом спектакле. Он все спрашивал, не пострадал ли мой голос в происшествии, и поскольку я отвечал отрицательно, Горлинский настаивал на моем немедленном возвращении на сцену. Однако врачи были непреклонны. Ортопед сказал: «Если вы сейчас поспешите и начнете на месяц раньше делать некоторые движения, это может обречь вас на раскаяние в течение всей жизни». Я объяснил Горлинскому, что делать нечего, поскольку ходить без помощи палки я не смогу вплоть до конца августа. Как же мне передвигаться по сцене в «Отелло» в таком сложном спектакле? Горлинский, похоже, сдался. Но уже на следующий день он вновь позвонил мне в Ланчениго, сказал: «Я все продумал и проконсультировался со своими сотрудниками. Решение можно найти. Вы будете петь, сидя в кресле. Дирекция Ковент-Гарден согласна. Ваше участие в спектакле настолько ценно, что сценическое действие приобретает второстепенный интерес. Вашего голоса достаточно, чтобы привести публику в полный восторг. Здесь все помнят о вашем великом «Отелло». Кстати, подобный случай будет не первым в своем роде. Орсон Уэллс тоже однажды согласился играть, сидя в кресле». Меня тронуло столь уважительное отношение ко мне, но я вновь отклонил предложение. Честно говоря, мне представлялось смешным исполнять роль Отелло с ее полнокровием и накалом страстей в кресле-каталке.